Глава 10, в которой тетушка придумала, как спасти лес и папу тоже. Наутро, дождавшись, пока мама уйдет в магазин, тетушка попросила нас выйти в сад, чтобы посекретничать. Она поднялась чуть выше деревьев, чтобы убедиться, что никто нас не услышит, потом приземлилась на свою любимую скамеечку перед цветником с белыми розами и объявила: «У папы болит душа». «Что болит?» Не поняли мы с братом. «Душа? Вы знаете, что такое душа?» «Нет», — отвечали мы с братом. «А совесть? Понятнее?» И тетушка поджала тонкие губы. По поводу совести мы тоже не все поняли, но расстраивать тетушку не стали. Вчера Димок дразнил чужую собаку, и она цапнула его за палец. Так вот, у него ничего не болело, кроме пальца, а про собаку мы, конечно, промолчали. «Ваш папа мучается», — между тем продолжала тетушка. «А мучается от того, что не знает, как ему поступить. Не строить свою дорогу он не может. Ваша мама права, это его работа. Но и строить дорогу он не может. Или не хочет. Вы заметили, что бульдозер на опушке стоит без дела? А ведь его завезли не вчера». «Поэтому мы должны помочь папе сделать так, чтобы бульдозер вообще исчез с опушки леса и не пугал людей. А дальше ваш папа пусть решит, как ему поступить». Тетушка сказала и стала что-то высматривать в траве. Нагнулась, взяла на ладонь мохнатую гусеницу, которую мы могли нечаянно раздавить в траве, и пересадила, поднявшись чуточку над землей, на стволик дерева. Потом, обращаясь к нам, поинтересовалась: «А как бы мы, Мартин и Димок, поступили на месте папы?» Димок сказал, что он бы сломал бульдозер. Но тетушка резонно заметила, что тогда пришлет другой бульдозер. И дело вовсе не в технике, а в водителе, который ею управляет. Тогда я предложил найти водителя, который управляет бульдозером, и попросить его не рушить веселый бор. «А он вас послушает?» — спросила тетушка очень серьезно. «Если хороший человек, то послушает. А если плохой? Нужно на него посмотреть, и тогда мы решим, какой он человек». Так решили мы с тетушкой. После этих слов привязали к тетушке бичеву и направились к веселому бору на велосипедах. Тетушка в своем нарядном ярко-зеленом платье реяла над нами, будто флаг наступающей армии. На опушке леса около бульдозера мы встали. Звенели кузнечики в траве, сверкали слюдяными крыльями стрекозы, свиристели птицы. Тетушка присела с лету прямо на железную крышу кабины и осмотрелась. «Я вижу человека, который отдыхает под кустом», — объявила она, озирая окрестности. Сверху ей, конечно, все было видно. «Не его ли мы ищем?» Мы пошли в указанном направлении и увидели человека. Прикрыв лицо соломенной шляпой, он мирно дремал под деревом. «Извините», — обратился к нему Димок, наклоняясь к шляпе, — «не вы ли будете водителем бульдозера?» Человек под шляпой вздохнул и ответил хрипло: «Ну, я...» «А почему вы спите?» — спросили мы с Димком уже хором. «Нет, я не сплю», — отвечал человек, но шляпы не поднял. «Кстати, меня зовут Петер». «А что вы тут, Петер, делаете, если вы не спите?» «Я размышляю». «А о чем вы размышляете?» «Я размышляю о том, что хорошо бы увести мою машину подальше от леса, который зовется Веселый Бор». «Почему же вы тогда лежите и не уводите машину? Ваш бульдозер, между прочим, пугает не только людей, но и животных». «Он даже меня пугает», — сознался Петр и приподнял на секунду шляпу. У него оказалось молодое лицо и голубые глаза. «Извините», — добавил он, — «но я скрываюсь под шляпой, потому что мне стыдно, что я водитель этого страшного бульдозера». «Но вы еще не сделали ничего плохого!» — воскликнули мы с Димкой. «Сделал», — со вздохом отвечал голубоглазый Петр. «А кто же привел сюда эту махину, как не я?» «Но вам за это уже стыдно, не правда, да?» — спросили мы в разнобой с Димкой. «Тогда вставайте, мы пойдем к тетушке Доре. Пусть она на вас посмотрит. Мы думаем, что она вас простит». Тетушка Дора продолжала сидеть на кабине машины и встретила нас строгим вопросом. «Это он? Да? «Он», — отвечали мы. «Его зовут Петер, и ему стыдно». «Но он понимает, что будет, если он тронет веселый бор». «Я не стану трогать веселого бора», — сказал Петер, и голубые глаза его наполнились слезами. Тетушка медленно опустилась на землю и заглянула Петеру в лицо. «Да», — решила она, поджимая губы, — «он, наверное, хороший человек». «А значит, он сейчас уведет свое страшилище. Ведь вы уведете его?» «Уведу», — сказал голубоглазый Петер. «Но мне это должен приказать мой начальник». «А кто ваш начальник?» Человек посмотрел на нас с Димкой и вздохнул. Он снова закрыл лицо шляпой, так ему было стыдно. И до нас глухо донеслось. «Он тоже хороший человек, поверьте». «Но как его найти?» «Зачем его искать? Он же папа этих братьев». Тетушка посмотрела на нас, на голубоглазого Петера, и велела ехать домой. А водителя уже сверху крикнула, свешивая голову, что он может не закрывать лица, потому что не только мы, но и другие люди поверят, что он никогда не тронет веселого бора. А вот когда мы будем уверены, что вместе веселый бор спасли, мы попросим его покатать нас на крыше своей железной машины. Вот это будет настоящий праздник.